ехали, весело обмениваясь веселыми репликами и рассматривая добычу. Кроме кошелей с деньгами, удалось собрать урожай неплохих мечей, у каждого нашелся острый нож в чехле из плотной кожи, расшитой бисером, а еще мои орлы не поленились снять 3 добротных кольчуги, это с вожака и еще 2. Тадеуш сказал бодро: «Командир, вам меньше на нас тратится, вон та кольчуга как раз по мне». «Никто не ранен?» – спросил я. «Смотрите, в другой раз может повезти меньше». Тадеуш ответил весело за всех: «Мы воины, а то были простые тати». Матахари, что с высоты осматривает окрестности, сообщила, что слева от дороги идет сухой возвышенный участок почвы, где отборный сосняк лишайниковый, справа не так сухо, потому там брусничные и черничные места, летом здесь крестьяне собирают ягоды. Дальше какое-то ордовикское плато, говорит так, будто я с пеленок должен это знать, там очень плодородные почвы, дерна карбонатные, потому там широколиственно-еловые леса, где много дуба, вяза, липы, граба и прочих ценных пород. Я поморщился. «Заткнись, скажи лучше, где денег достать, чтобы такую махину поднять?» «Таких данных нет», — отрапортовала она настолько уверенно, что если бы у нее был язык, то показала бы мне точно. «Но край богатый, плодородных земель много, хотя это и не характерно для данного региона». Я буркнул: «Не случайно здесь 1000 лет тому было княжество Ватбальское». Матахари передала картинку обширного поместья, что откроется нам через несколько минут, как только доберемся до вон той пологой горки, а оттуда уже увидим. Я подобрался, Василий тут же спросил встревоженно: «Что, уже места?» — сказал я. «Где будешь собирать ягоды?» Он хмыкнул: «Это он да будет собирать ягоды, как можно на него такое подумать?» Но все же повел взглядом по сторонам, а я всматривался в картинку, что передает Матахари, а сам укладывал в голове понятия усадьбы, поместья, особняка и даже виллы. Особняк – это как бы коттедж, что стоит особняком. У меня на Невском и есть особняк, где минимальный персонал типа стрепухи, охранника и садовника. Виллы в счет не берем, это всего лишь дачные домики, куда приезжают пожарить шашлычки летом. Усадьба – это особняк, что обязательно вдали от города, он сам как бы ядро небольшого поселка, а в ней хозяйственные постройки типа конюшен, псарин, кузницы и прочих непременных для оторванного от города поселения. У меня имение, а это земельное владение с усадьбой. В старину называлось поместьем, а хозяин поместья – помещиком, но, к счастью, хозяин имения пока что не зовется именинником. Когда открылся вид на обширные строения в низине, Тадеуш охнул: «Как бедолаги выбираются из этой грязи? Автомобиль ли то едва не вязнет, ни одна телега не пройдет». Антон предположил: «Наверное, ездит только летом, когда подсохнет, а зимой спят, как медведи». «Да крестьяне хрен с ними», — подумал я, — «хотят спать, пусть спят. Но если здесь несколько лесопилок, то весь товар копится до лета. Нет уж, кровь из носа, но дороги придется делать, теперь это моя личная земля». Проехали через деревеньку, дома старые, обшарпанные, ни одного нового. Похоже, молодежь убегает на заработки в город, знакомая история. Это сейчас 99% живет в сельской местности и занимается хлебопашеством, а придут те непонятные времена, когда все будет наоборот. Тадеуш вытянул голову, воскликнул: «А сам особнячок хорош, ваше благородие». «Какой нахрен хорош?» – подумал я, но промолчал. «Только и того, что здание огромное, 3 этажа из тяжелых каменных глыб, даже 3-е из гранитных блоков, непонятное излишество, вид еще более угрюмый и заброшенный, даже дорога в ворота вся в рытвинах да колдобинах, кое-как въехали в настежь распахнутые ворота». Антон оглянулся, смолчал, а Василий заметил: «Створки в землю вросли». Антон остановил автомобиль перед широким крыльцом особняка. Я выскочил, велел своим гвардейцам: «Оставайтесь здесь, соберите дворню». «Что за пустыня? Что? Татары всех в полон увели». Сам я бодро взбежал по ступенькам, сердце громко стучит в груди. «Это же все теперь мое, мое». Не имела баба хлопот, купила порося. В такие минуты становится понятна философия бомжей. Ни за что не отвечают, к ним никаких требований, вольные птицы, нет обязанностей. От них никто и ничто не зависит, занимайся себе медитацией, никто не помешает. Вбежал в холл, сразу окунувшись в сырость и затхлость. Просторно и потолок высок, но на стенах пятна с плесенью, в углу куча мусора. Быстро поднялся на 2-й этаж, пробежался по всем комнатам, тоже пусто, мебель обшарпанная и раздербаненная, словно на диванах спали крупные собаки, а собаки любят подрать когтями кожаную обивку. Третий этаж не лучше, особняк заброшен давно, уже видно. Я добрался до последней комнаты, распахнул дверь, заглянул вовнутрь и пошел обратно, кипя злым разочарованием. У автомобиля пусто, мои разбрелись по двору, но когда я спускался во двор, Элиазар тащил за руку женщину, полноватую, в длинном ситцевом платье и с таким же ситцевым платочком на голове. Глава 3. Лицо приятное, но сердитое, взглянуло на меня с вызовом, угадав старшего. Я сказал вежливо: «Барон Юрий Водбальский, хозяин этого имения, а кто вы?» Она взглянула из-под лобья: «Хозяин? Да кто себя только не называет здесь хозяином? У меня все документы», — сообщил я. «Показать?» — она отмахнулась. «Я читать не обучена, только готовить. Если документы, то это к управляющему». Я огляделся. «А где он?» Она поморщилась. «А что ему здесь делать? Он в своем доме». Ребята переглянулись. Я спросил: «Далеко?» Она показала рукой за стену высоких королевских сосен, что отделяют часть поместья. «Можно пешком, это рядом. Объезжать эту стену в самом деле дольше, чем пройти между соснами». Я спросил: «Идешь с нами?» Она ответила все так же неприязненно: «Почему нет? Посмотрим, какой вы хозяин». Стена королевских сосен ушла в сторону, открылся вид на ухоженный сад, а в центре прекрасный особняк из белого камня, две колонны поддерживают раскрипованный фронтон с лепными сценками на тему борьбы богов с титанами и русских с кабардинцами. Прекрасный зеленый газон, несмотря на стылую осеннюю погоду, кое-где даже клумбы с уже увядшими цветами. Мои гвардейцы двигаются за мной молча и настороженно, чуют неладное, ладони то и дело касаются рукояти мечей и сабель. Стрепуха идет следом, тоже притихшая, но старается не отставать, любопытство губит не только кошек. Никто нас не встретил, когда загрохотали подошвами сапог, и только в прихожей навстречу выбежал пышно одетый лакей, крикнул испуганно: «Кто такие? Сюда нельзя!» Я сказал грозно: «Где хозяин?» Он вытаращил на меня глаза: «А ты кто такой?» Вид у него да нельзя хамский. Я зло влепил ему пощечину: «Холоп, как разговариваешь с благородным?» Он рухнул на пол. «Бью я уже здорово, научился, умею», — начал подниматься, держась рукой за щеку и окровавленный угол рта. «Простите, ваше благородие, но это дом самого Павла Ивановича Чичикова». «Ух ты», — сказал я с издевкой, — «самого Чичикова? А ну подать это существо перед мои ясные очи». «Нельзя», — вскрикнул он, — «барин почивает». Я кивнул Тадеушу: «Притащи существо, что называет себя барином, можешь пинками». Тадеуш плотоядно улыбнулся и как мартовский кот стремительно взметнулся по лестнице. Мы ждали, я слышал, как за нашими спинами, держась в сторонке, с великой заинтересованностью сопит стрепуха. Наверху послышался недовольный крик, ругань, затем звук смачной пощечины. Тадеуш косплеит меня, и на лестнице показался он сам, держа за шиворот полненького человечка с немалым пузом, выпирающим из-под расписного халата. На волосах бумажные закрутки, франты так оставляют на ночь, чтобы с утра получились кудри. «Вы за это ответите», — орал он, — «вас в Сибири сгноят». Тадеуш поставил его передо мной, крепко держа за шиворот. «Стоять», — велел он грозно, — «молчать и бояться. Перед тобой хозяин этого поместья». Управляющий вскинул на меня взгляд. С его ростом может смотреть только из-под лобья. Пухлая физиономия выражает полнейшее презрение и непонимание ситуации. Я прорычал: «Кто ты, тварь дрожащая?» «Управляющий, это ты, управляющий». Он попытался выпрямиться, Тадеуш ему помог, приподнимая за шиворот так, что этот делец едва касался кончиками домашних туфлей пола. «Силы у моих гвардейцев хватает, чтобы вообще держать таких на весу». На этот раз наконец-то ощутил неладное, проговорил быстрым голосом: «Я управляющий имением графа Басманова. А вы кто?» Я вытащил бумагу насчет собственности, подержал перед его мордой, не давая взять в руки. «Вот прямо сейчас», — велел я жестко, — «идем к тебе в кабинет, а он у тебя тут точно есть, и ты мне показываешь все книги расходов-приходов и попытаешься объяснить, почему здесь такое запустение. Если обнаружу воровство, ГМ повешу прямо на воротах, дабы». «Понятно», — он вскрикнул в страхе. «Я отчитываюсь только перед графом Басмановым». Я уловил заминку, рыкнул люто, приблизив к его пухлой физиономии свое разъяренное лицо. «А еще перед кем?» Он нервно сглотнул, с ответом замедлил, а Тадеуш, все понимая без слов, начал крутить, затягивая воротник, так что жертве сдавило горло. Он побагровел, глаза полезли на лоб, прошептал: и перед графом Корницким. Я рыкнул. «А это еще кто?» «Сосед», — ответил он стонуще. «Граф Басманов редко бывает здесь, очень редко, и его светлость граф Артемий Васильевич Корницкий взял на себя некоторые заботы насчет порядка». Я сделал знак Тадеушу, тот разжал пальцы, управляющий рухнул на пол и ухватился за горло. «Насчет порядка», — сказал я холодно, — «уже вижу. Тадеуш, присмотри место на воротах, нужно повесить красиво, чтобы видно было издали. А ты, управляющий, веди в свой кабинет». Я ожидал, что придется разбираться в каких-то запутанных записях, серых и темных схемах, но у Чичикова вообще не отыскалось никаких книг, по которым можно определить, сколько приходит, сколько уходит, а что остается. Дрожа от ужаса, он лепетал, что граф Корницкий оказался настолько благородным и отзывчивым, что сам занимается бумагами, а также направляет людей на работу, и весь транспорт на нем. Я все больше начал ощущать, что на меня свалилось совсем не то, что ожидал. Все это хозяйство приносит убыток, но Басманову прет прибыль с его земель в Новороссии и Малороссии, а еще больше, с рудников и заводов, так что все перекрывается. Но я же сам попросил дать убыточные земли. «Понял», — сказал я тяжелым голосом. «Вон отсюда, сейчас же, чтоб и духу твоего не было», — он вскрикнул в испуге. «Но это же мой дом, я столько его строил. Это дом управляющего имением», — напомнил я. «Ты уволен. Задержишься чуть, повесим на воротах. Ты знаешь за что». Он выскочил из-за стола, едва не опрокинув стул, и побежал к выходу. Похоже, лицо у меня было еще то, сам бы испугался, но в кабинете нет зеркала. Я вернулся в особняк, громадный и затхлый, как давно заброшенная конюшня, толстые стены покоребаны, словно в них с разгона бились лбами мамонты. Или лосматерии. Это такие доисторические носороги. Во дворе, огороженный светлым камнем, неглубокий бассейн без воды, на постаменте русалка, судя по мощному хвосту с раздвоенными плавниками. Увы, верх по самый живот отсутствует, даже не понять, самец или самка. Хотя о самцах вроде бы нигде не упоминается, значит, о гомогенез, понятно. Крыша сохранилась только над восточной частью дома, над западной оголенными ребрами торчат поперечные балки. Я огляделся, стараясь не показать, что чувствую себя брошенным и беспомощным. Похоже, откусил слишком большой ломоть, проглотить вот так просто не получится. Кажется, поспешил, и силы не рассчитал. Одно дело победный мордобой в академии или в городе в темном переулке, другое – заполучить такие земли в личное пользование. Здесь мордобоем не отделаешься, здесь и противники помощнее, и уровень их повыше. «Мата», – проговорил я одними губами, – «где Шаляпин?» «Патрулирует участок Невского проспекта», — доложила она деловито, «над домом 96. У него все хорошо, да. Если что, сразу сообщу. Спасибо». А Криконевлик, согласно заданию, отслеживает активность в особняке графини Крыжановской. «Как она там?» «Множество дорогих авто, гости сейчас на веранде, женское общество. Рассматривают склянки с непонятным раствором, нюхают». Я вздохнул с облегчением. Дрон-бабочку я послал присматривать за графиней, а назвал Криконевликом, потому что когда пытался всобачить в его крохотный объем динамик на тот случай, если вдруг понадобится что-то срочно передать голосом, он только хрюкал и крякал, потом было нечто похожее на невканье брошенного котенка. Полчаса ушло на то, чтобы наладить частоты, но для басов мощи не хватило. Ну да ладно, пусть писк, лишь бы понятный писк. Графиня успешно распространяет мои зелья и гели, что-то за немалые деньги, что-то дарит. Я ей долго распинался, как продвигать товар, но, оказывается, каждая женщина эти трюки знает с пеленок. И сейчас особо важным клиентам просто дарит крохотные флакончики с нужным им зельем, чтобы попробовали. Молодчина, прекрасно понимает, что когда придут уже за покупкой, сможет содрать с них по максимуму. Я вышел во двор. Тадеуш поставил автомобиль перед входом в какой-то сарай и бережно смывает налипшую по дороге грязь. В руках огромная тряпка, размером с одеяло, возле багажника даже не ведро, а деревянная катка с уже грязной водой. Но автомобиль сверкает так, что можно смотреться как в зеркало. Тадеуш его чистит и холит, помешан на механизмах. У шершня мы экспроприировали 3 новеньких авто. На одном теперь езжу я, один стоит во дворе дома на Невском, демонстрируя зажиточность хозяев, а последние пока не знаю, где пристроить, потому вместе с грузовиком ютится на площадке перед особняком. «Ваше благородие», — спросил Тадеуш. «Я за руль», — я помотал головой. «Нет, работай, а я поеду кататься», — он сказал почтительно. «Только много не убивайте по дороге, а то добро пока некуда складывать». Я ухмыльнулся, такая вера не может не радовать. Сел за руль, автомобиль уже приготовился к быстрой езде. Нравятся мне эти автомобили на кристаллах, словно чувствуют хозяев, еще чуть-чуть, и будут откликаться на мысленное управление. Выруливая на дорогу в сторону столицы, мне здесь пока делать нечего, пусть ребята пока приводят дом в порядок, я зябко передернул плечами. Мата Хари осталось охранять усадьбу и примыкающую к нему территорию, а я без дрона в небе чувствую себя чуть ли не голым, ну как мои родители в той, прежней, жизни, забыв дома смартфон, возвращались за ним с полдороги, хотя совсем недавно и не знали, что такие штуки появятся. Воротник на рубашке восстановится, можно будет отстегнуть и сделать еще такую же бабочку, пусть будет лично моими глазами. Во дворе особняка графини Кржижановской блещут роскошью два причудливой формы авто. Я подождал на улице в сторонке, пока из дома выйдут две весело щебечущие женщины, не молодые, но еще в полном расцвете, у обеих в руках крохотные флаконы с чем-то мутно-желтым. Водители обоих автомобилей выскочили навстречу и распахнули задние дверцы. Как только они выехали со двора на улицу, я махнул охраннику, чтобы не закрывал ворота, и въехал во двор, скромно остановившись в сторонке от мраморного крыльца. Графиня в своем кабинете переставляет на полках флакончики. Услышав мои шаги, обернулась, засияла радостью. «О, Юрий, как я рада тебя видеть! Еще и потому, что есть чем похвастаться». Я кивнул на полку с умело расставленными флакончиками. Теперь уже две полки отведены под зелья, хотя на второй пока что в беспорядке. «Вижу». Она покачала головой, подошла ближе, закинула руки мне на плечи и посмотрела томным взглядом. «Даже не представляешь. Хорошо идет, удивительно хорошо. Мой салон начинает пользоваться популярностью. Ты голоден? Сейчас велю подать на стол». Она усадила меня на диван, сама села рядом так, чтобы мне хорошо был виден глубокий вырез ее декольте, позвонила в колокольчик, сообщила заговорщицким голосом. «Вчера был князь Бабичев, представляешь?» «Не представляю», — ответил я. «Он Рюрикович, это признание, Юрий, а признание — это возможности. Уже и великие княжны пользуются нашими гелями. Твоими», — поправил я настойчиво, — «твоими». Она улыбнулась. «Вообще-то, они твои полностью. Ну ладно, если так настаиваешь на своем инкогнито. А сейчас и княгини начинают, хотя им даже нужнее, чем дочерям». Она щебетала, я с тоской подумал, какой же хренью занимаюсь, шампуни, гели, духи, всяческие настойки, даже состав, который убирает волосы, многие красотки раскупают, чтобы делать кожу ног гладкими и шелковистыми. Вошли две служанки, быстро и умело сервировали столик, накрыв его непомерно огромной скатертью, рассчитанной на огромный стол, но графиня знает, что не люблю слишком торжественно, предпочитаю быстро, как в лесу на привале, перекусить и бежать дальше. Вторым заходом занесли роскошные, еще горячие кулебяки, горячий кофе в больших чашках, как я люблю, даже графиню приучил. Я откусывал по полпирога, кофе пил большими глотками, так удовольствие выше, графиня только мило улыбалась, любуясь таким аппетитом, это же молчаливый комплимент хозяйке. «В подвале этого дома много места?» – спросил я с набитым ртом. «Нужно поставить установку, пора начинать выпаривать настойки и делать порошки. Так занимают меньше места и хранятся дольше. А порошки переведу в таблетки, это самая удобная форма, и можно будет организовать массовый выпуск». Она спросила с сомнением. «Хочешь пустить в народ? Не проще ограничиться аристократией? Платит больше. Вообще-то с простого народа можно содрать еще больше», — заметил я. «Таблетки будут стоить дешево, перевозить их легко хоть в Сибирь, хоть на Дальний Восток, но зато массово. Но, не знаю, поверишь ли, но мне правда хочется приносить какую-то пользу, а не просто выживать, а потом нахапывать денег и влияние». Она внимательно посмотрела мне в глаза, вздохнула. «Верю, ты сильный. Только сильные могут заботиться не только о своем кошельке. Кстати, тобой интересуются женщины, что бывают здесь?» Я усмехнулся. «Мне же только 17, не рано ли? Но ты рослый», — уточнила она, — «и сильный, как взрослый мужчина, это видно издали». «Спасибо». Она красиво рассмеялась, запрокидывая голову и открывая безукоризненную девичью шею без единой морщинки. «Я-то знаю, что тебе пришлось повзрослеть быстро, Жизнь бывает жестокой, но другим, ты прав, лучше не знать. А интересуются, в основном, мамаши, у которых дочки на выданье. Отметай, посоветовал я. Я с тобой счастлив. У нас, в далекой и непонятной здесь Сибири, это называется вязкой без обязательств. А здесь только скажи, кому комплимент больше, чем один раз, уже что-то должен, а мужчины вокруг скрипят зубами и назначают дуэли, а мне это надо. Она вздохнула, тут же лицо стало строже. Кстати, великая княгиня Аграфена Васильевна интересовалась, кто мне поставляет лечебные зелья, очень уж хороши, хочет нанять как домашнего лекаря. Я усмехнулся, и что ответила, что создаем все здесь, сообщила она с понимающей улыбкой, по старинным записям, что являются секретом твоего рода. Можно не говорить, уточнил я, что моего, так больше таинственности. И что ответила княгиня Аграфена, что недавно император подписал манифест о привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах, так что никто не посмеет украсть секрет рода, даже если будет открыт всему миру. Я кивнул, Алиса только что подсказала, что этот манифест считается самым ранним в России законом о защите прав интеллектуальной собственности, что здорово, но частенько оставался только декларацией, и изобретатели долго еще не хотели рисковать, раскрывая секреты изобретательства. «Запатентуй секрет изготовления зелья от головной боли», — сказал я, «благо почти все травы растут здесь в окрестностях, и только одна ближе к югу, в Малороссии. За патент держаться не будем, начнем продавать всем, кто пожелает выпускать такое же зелье, только не продешеви». Она засмеялась. «У меня хорошие юристы, ни копейки не упустят, а деньги должны быть большие». Я махнул рукой. «Продавай, продавай. Здоровое население экономически выгодно для отечества, государя-императора и подъема крупного и мелкого рогатого». Глава 4. От графини вернулся в дом на Невском. На столике для визиток с десяток приглашений на приемы, одна даже на бал, а также на специализированные приемы, бокал вина, завтрак, чай, фуршет, что тем более не для меня, ну что за хрень, если на чай нужно приходить только в смокинге. Со второго этажа сбежал обеспокоенный дворецкий. «Ваше благородие, вам сегодня прибыло письмо, я его отложил, чтобы не затерялось, давай сюда». Даже руки задрожали, когда я увидел на конверте знакомый почерк Василия Игнатовича. Почти месяц тому я отправил ему письмо, но ответил он, почти не теряя время на раздумья. «Если мне в Петербурге тяжко, а помощь могут только они с Пелагеей Осиповной, то собираются немедленно, уже заказали билеты на поезд, выезжают, в Санкт-Петербург прибудут уже через 2 недели. А во, мелькнула мысль, едут экспрессом. Обычный поезд идет почти месяц, а этот даже не останавливается на мелких станциях. Какие же они хорошие, тут же срываются с насиженного места, чтобы помочь, спасти. Пользуются случаем сделать для меня что-то, раз уж я так мощно помог им обоим. Гора с плеч, а то уже не знаю, как и увиливать от нарастающего давления со стороны местных ватбальских, с какой-то стати решивших, как бараны, что обязательно должны руководить моей жизнью, спасая от каких-то соблазнов, пороков и прочего непотребства, потому обязан был пойти в военное училище, там любую дурь выбьют и сделают слугу царю, отца солдатам. Дворецкий согнулся в учтивом поклоне. «Какие повеления, ваше благородие?» «Пока никаких», — сказал я, рассматривая визитные карточки. «Его высочество княжич Горчаков не заезжал?» «Никак нет, ваше благородие». Я отмахнулся. «Ладно, прикажи подавать ужин». Утром я прошелся по особняку, осматриваясь уже по-настоящему. Пора прочувствовать себя хозяином. На третьем этаже, в дальней комнате, Иван в поте лица мечется между чанами с кипящим варевом, запах мощный, словно распаривает для скота прошлогоднее слежавшееся сено. Нужно успевать и поддерживать кипение на медленном огне, и вовремя добавлять ингредиенты, все перечислены на листке бумаги, но Иван держит все в памяти. «Хорошо идет», — прокомментировал я, «но, я же Василию уже говорил, придется сворачиваться». Он понял по моему взгляду, что имею в виду, вскрикнул в испуге. «Ваше благородие, мы же только развернулись. Это ж какие деньги приносит, и все больше и больше, и скоро нами начнет интересоваться», — добавил ему в тон, уже не такая шелупень, как шершень, «да и вообще пора переходить на масштабы. Организуй перевозку всего этого в особняк графини Кожижановской. Я уже договорился. Вообще-то сперва планировал создать промежуточный пункт, чтобы легче было в случае чего рубить концы, типа фирмы зиц-председателя фунта, Потом вспомнил, что на территорию благородных даже полиция не смеет войти без особого разрешения дворянской комиссии по делам аристократов, а графиня Кожижановская аристократка среди аристократов, неприкосновенная, к ней не вломишься, разве что удастся обвинить в заговоре против государя-императора. Понятно, всю технологию графине не передам. Самое основное, сами эликсиры, будут производить преданные мне зельевары, а ее люди станут разливать по мелким пузырькам, выпаривать, изготовлять порошки, таблетки, настойки и начинать торговлю. Можно мелким оптом, а там и до крупного дорастем, даже не снижая цены. Ладно, у графини, как и здесь в доме на Невском, пока все путем, а вот в своем имении даже не знаю с чего начинать, но начинать надо обязательно. На долгом обратном пути, полном тоски и злого нетерпения, никого не встретил, так что те разбойники, что собирали дань за топтание земель графа Повинского, либо сами придумали такой повод, либо стоит как-то заглянуть к этому Повинскому и поинтересоваться, не охренел ли брать деньги за проезд с хозяина земли. Еще только подъезжал к усадьбе, как Мата Хари сообщила, что по лесной дороге в нашу сторону двигаются на трех автомобилях вооруженные люди. 12 человек. Я вздохнул с облегчением, успел раньше, а то непонятно, как среагировали бы мои гвардейцы в отсутствии их командира. «Когда, — спросил я, — будут эти гости?» «Дорога плохая», — ответила она, но минут через 15-20. Ворота передо мной распахнулись, я выскочил из автомобиля и крикнул: «Быстро ко мне, Василий, строй гвардию!» Со всех сторон, словно ждали, подошли Тадеуш, Элиазар, чуть позже прибежал охраняющий дом с крыши Антон Мейербах. Он вытянулся, лихо бросил руку под козырек. «Ваше благородие, к нам гости», — сообщил я, — «на трех автомобилях. Займите места, взять на прицел, без команды не стрелять». Он только зыркнул, бросил ладонь с вытянутыми пальцами к виску, уточнил: «Когда?» «Через 15 минут». Глаза его выразили безмерное удивление, я поморщился, указал на лес: «Видишь, птицы взлетели». Что-то их спугнуло. Глаза его расширились еще больше, но понял, настоящего ответа не получит. Чудно, как птицы, которых отсюда и не видно, смогли предупредить и даже посчитать автомобили. Мата Хари, не снижаясь, увеличила изображение, я хмуро рассматривал автомобили. Мой смотрится перед ними, как ягненок перед быками. Все три, отжатые у шершня, это городские машинки, легкие и комфортабельные, а эти и делались с учетом сельской местности, где нужны высокие колеса, широкая база и мощные двигатели. И в то же время это легковые авто, страшно и подумать, какие тут грузовики. Я провожал взглядом, пока домчались, разбрасывая комья грязи, до ворот. Охранник по моему взмаху руки с усилием раздвинул створки, все три въехали и бесцеремонно расположились прямо перед входом в особняк. Дверцы головного автомобиля резко распахнулись с обеих сторон, что должно нас впечатлить. С заднего сиденья почти выпрыгнули типичные телохранители, рослые и мускулистые самцы в одинаковых костюмах, на воротниках эмблемы рода. С переднего, вопреки воинскому уставу, вышел сам хозяин, как я сразу понял. Рослый красавец в дорогом костюме с галстуком-самовязом, в дорогих лаковых штиблетах и с дорогими кольцами и перстнями на пальцах. Из остальных двух авто никто не показался, но Мата Хари, оставаясь в стелс-режиме, подлетела сбоку, высветила для меня ружья в руках мужчин. «Вверх», — сказал я ей мысленно, а то снизилась слишком уж, кто-то может наткнуться, заикой станет, если ударится о нечто невидимое, но твердое. Красавец в дорогом костюме широко улыбнулся, зубы тоже дорогие, белые и ровные, неспешно пошел в мою сторону. «В самом деле красивый», — мелькнула мысль, — «такие женщинам нравятся». Крупное волевое лицо, широкая челюсть с ямочкой на подбородке, по-военному коротко подстриженные волосы, а кольца и перстни, хоть и красивые и дорогие, но, думаю, служат еще и некими амулетами. «Вижу», — сказал он раскатистым красивым баритоном, — «вы всегда начеку». Я отмахнулся: «Да пустяки, обычная предосторожность, хотя стрелки у меня отменные. Двое держат вас на прицеле, остальные ваших спутников. Все привычно, все по уставу». Все же он, несмотря на беспечный вид, напрягся, улыбка чуть померкла, но голос держал таким же приветливым и приподнятым. «Барон Дмитрий Иванович Гендриков из старшей ветви рода Гендриковых. Ваш сосед», — услышал о новом владельце, поспешил засвидетельствовать свое почтение. «Не очень-то и спешил», — пронеслось у меня в голове. Двое суток собирал сведения и выстраивал линию, как ко мне относиться, и где можно нажать, иначе как жить, мы же в России, а не утопии Томаса Мора. Барон Юрий Васильевич Водбальский, назвался я, прошу в дом, кофе еще не завезли, но вина пока достаточно. Не дожидаясь ответа, сделал приглашающий жест в сторону входа в особняк. Он кивнул, мы с ним начали подниматься по ступенькам. За ним двинулись трое из сидевших с ним в авто. Василий и Тадеуш синхронно сдвинулись, преграждая им дорогу скрещенными винтовками. Троица остановилась, один крикнул вслед хозяину. «Ваше сиятельство!» Граф оглянулся, его взгляд остановился на скрещенных штыках. «Любопытно!» – протянул он. «Штык с кольцом, и можно, не снимая, даже стрелять, проверять не советую», – ответил я сухо. «У меня прекрасные стрелки!» Он кивнул, крикнул телохранителем. «Ждите у машин». Я провел его в ближайшую из комнат на первом этаже, где сохранился обшарпанный стол и два полуразвалившихся кресла с содранной обивкой. «Прошу вас, граф», — сказал я. «Ваше сиятельство употреблять не стал. Звучит как-то не весьма, как будто я заявляю, что он аво-го как выше, и я это признаю. Хрен вам, признаю только равноправный разговор, а не младшего со старшим, да и старше он не намного». Он сел, царственно пренебрежительным взглядом окинул обшарпанную комнату. «Здесь же грабить нечего, что вы так осторожничаете. Береженого Бог бережет», — ответил я скромно. «Вы же почему-то захватили с собой 11 бойцов?» Он пожал плечами. «В лесах разбойнички шалят, надо бы почистить», — я сказал вежливо. «Для этого меня ждали?» Он красиво хохотнул, поинтересовался вежливо. «И как вам здесь?» Я сдвинул плечами. «Начинаю приводить в порядок, как дом, так и земли. Трудно придется», — сказал он со вздохом. «У вас не все соседи такие мирные, как мы, Гендриковы. Сама земля такая, дрочливость взращивает. Тут шел путь из варяг в греки, постоянно кровь лилась. Купцы для охраны нанимали целые армии, а грабители собирали для нападения местные племена. Не знаю как, но традиции грабежа остались. Каждый нагибает слабого, а слабые стараются примкнуть к сильному. Это закон выживания. Надеюсь справиться», — ответил я сдержанно. Он улыбнулся. «На вас мундир императорского лицея. Вы еще кадет, вы точно не справитесь. Увы, молодость есть молодость. Знаете, мой отец, Александр Иванович, глава рода, возжелал помочь юноше с его непосильной ношей и предлагает вам за это разоренное имение 17 тысяч. Это большие деньги. У вас есть дом в столице, можете на эти деньги жить вольготно». Он продолжал благожелательно улыбаться, но взгляд стал острее, вперил в меня, словно острую шпагу. Я улыбнулся. «Спасибо за сочувствие. Так как насчет продажи?» «Нет», — ответил я лаконично. Он покачал головой. «17 тысяч — серьезные деньги. Хотя я могу из своих личных средств добавить 3 тысячи. Будет ровно 20. Титул барона все равно останется. Не упустите удачу, юноша». «Барон Юрий Водбальский», — напомнил я холодноватым тоном. Он вздохнул. «Ну что вы, право, я же намного старше. Мы не в таких дружеских отношениях», — пояснил я, Дмитрий Иванович. «Дмитрий», — ответил он легко, — «уверен, мы подружимся, здесь зимой так скучно. Кстати, я думаю, отец будет не слишком против, если я по своей воле подниму цену до 30 тысяч». Я вздохнул, поднялся. «Дмитрий Иванович, как вы понимаете, у меня столько дел, сколько дел, а вы насчет визита не предупреждали». Он нехотя поднялся. Напускное дружелюбие выветрилось, сказал холодно. «Да-да, насчет следующего визита договоримся заранее, чтобы вы заранее выкроили больше времени. Сейчас откланиваюсь, всего доброго. И, знаете ли, приезжайте к нам в любое время». Я проводил его до крыльца, оттуда смотрел, как он в заметном раздражении проследовал до своего автомобиля. Телохранители влезли следом, из остальных двух авто так никто и не показывался, но даже я издали рассмотрел, что в каждом по 4 хорошо вооруженных винтовками и саблями бойца. Мы проследили за их отъездом вплоть до кромки леса. Дальше Матахари пошла на высоте, чтобы передавать мне не только вид их трех автомобилей, но и окрестности. Все-таки деревни предпочитают сжаться к рекам, а дороги протаптывают вблизи своих хаток. Василий и гвардейцы встретили меня настороженными взглядами, я отмахнулся. Приезжали с предложением продать имение с землями. «А во», — сказал Василий, — «и сколько предлагают?» «Неважно», — отрезал я, — «теперь удвоить охрану. Возможно, будут оказывать давление. Мы выглядим слишком слабыми владельцами». Он вздохнул. со слабыми не считаются. Глава 5. Мата Хари не просто проводила старшего сына Гендриковых вплоть до их имения, но и позависала у окон, фотографируя и записывая разговоры. С ее возможностями можно их подслушивать и с другой стороны стены. Я смотрел на портреты главы рода и остальных двух сыновей, впечатление нерадостное. Все четверо, включая и уже известного мне старшего сына и наследника Дмитрия, крепкие и хваткие, только в самом младшем заметны черты гуляки по злачным местам Петербурга, любителя приложиться к хорошему алкоголю и знатока доступных женщин. А вот главе рода и старшим братьям пальца в рот не клади, моментально отхватит по локоть, а то и по плечо. «Василий, бери авто», — велел я, — «и к нашему дому в столице. Привезешь всех наших новобранцев, кто принес клятву, вооружиться до зубов, и сразу же возвращайтесь». Он вытянулся, ответил очень серьезно: «У нас там два новых автомобиля и еще ваш старенький. Все 12 рекрутов как раз поместятся в трех. Один новый, — велел я, — останется перед крыльцом на виду, иначе соседи уважать не будут. Пусть Бровкин эликсиры прихватит. Им еще четверо суток пить трижды в день. Вас поедет 13 человек. По 5 в 2 авто, трое в кабину грузовика, в тесноте, да не в обиде, доедете. Заодно кое-что из мебели захватите. Сам видишь, здесь с меблировкой как-то не очень». Он бросил руку к голове. «Разрешите выполнять?» Я кивнул. Он бодро побежал вниз по лестнице. Первое, что делает человек в любом новом месте, старается обезопасить себя. Потому я сразу отправил Мату Хари в разведку и наблюдение уже над особняком Гендриковых. Сверху видно все. Гвардии велел выбрать во дворе и на крыше здания места для наблюдения, а в случае надобности – для снайперской стрельбы. Со времен Наполеона командующие войсками жаловались на невозможность отдавать приказы в бою из-за сильного задымления, вызванного порохом, использовавшимся в ружьях. Да и сами солдаты после первого выстрела уже не видели, куда стреляют. Пероксилин изобрели быстро. Это уже бездымный порох, но слишком опасен из-за взрывов, а к действительно безопасному и бездымному путь лежит через долгие два десятка лет перебора тысяч ингредиентов, добавок и присадок. Мне проще, знаю идеальный состав. Его подобрали после мучительных поисков почти одновременно в Англии и Франции, а в России – Менделеев. Этот гений отметился не только в изготовлении чемоданов и изобретении водки, но и создал пироколладийный порох, от которого пришел в восторг адмирал Макаров. Этот порох по заключению императорской комиссии, по всем 12 параметрам превосходил изобретенные в Европе. Так вот, состав знаю, произвести в моих условиях хоть и непросто, но если быстро заказать в Петербурге ингредиенты, которые знаю в каких пропорциях смешивать, то и порох будет тот, после которого не нужно чистить ствол после каждого выстрела. Ведь черный порох оставляет половину продуктов сгорания внутри в виде копоти. Шаляпин, что мониторит дом на Невском и его окрестности, доложил, что визит нанес Горчаков и оставил письмо. Не визитку с загнутым уголком, а именно письмо. Я скривился, велел раскрыть конверт и показать содержимое. Шаляпин нырнул в дом, вытащил из кучки визиток конверт и, упрятавшись с ним в укромном уголке, чтобы никто не увидел, как нечто невидимое вскрывает конверт и вытаскивает сложенный листок, показал мне на экране содержимое. Ватбальский. Дальше откладывать визит к шимикам нельзя, оскорбительно проигнорировать их приглашение. Понял, так что я завтра к тебе заеду к полудню, помогу подобрать костюм. И вообще надо пообщаться. Я зябко передернул плечами, словно голым вышел в морозный солнечный день. А с крыши вдруг сорвалась снежная пыль. Значит, завтра к полудню мне надо быть на Невском. Горчаков хорош, но другом вряд ли станет, слишком государственник, нацелен на служение, все видит через призму полезности государю-императору. А мне вот как раз не нравится, что в лозунге за Бога, царя и отечество. На последнем месте как раз отечество, его бы я поставил на первое. Не кстати, все не кстати. У меня назревает война с Гендриковыми, а мне навязывают визиты то в салоны, то утешать удрученных родителей. Но с Горчаковым рвать отношения нельзя. Чувствую, еще как пригодится. К утру из Петербурга до имения добрались авто и грузовик. Как говорят здесь, с добром. Хотя какое добро у шершня, лучше звать ее добычей. Тадеуш выскочил навстречу, когда я рано утром спускался по лестнице во двор. «Ваше благородие, отлучусь в город», — коротко бросил я. «А вы тут бдите. Мы сейчас лакомый кусок для соседей, ваше благородие», — сказал он истово, — «души не пожалеем, Но враг не пройдет. Василий уже разместил прибывших 12 человек в нижнем зале, велел накормить, проверил, принимают ли мое зелье, ага, еще бы не принимали, уже чувствуют прилив сил, а потом начнется восстановление организма до более молодых параметров. Как это будет, уже знают, глядя на пятерку гвардейцев, которые прошли через все это раньше. «Держитесь», — сказал я и сел за руль новенького автомобиля. Ябдю, город встретил сырой погодой и затянутым тучами небом. Обилие зданий из серого камня делают узкие улицы еще суровее и серьезнее. Охранник на въезде в особняк бросился открывать ворота, как только я остановился перед ними, а дворецкий встретил на лестнице перед входом. «Ваше благородие», — я отмахнулся, — «вольно, пока никаких поручений». В холле быстро просмотрел визитки, всего 5 штук, соседи, ничего обязательного, слава богу, просто назвались, так что могу нанести им визиты, если вдруг придет в голову такая странная блажь. По 2 адресам проживают семьи с кучей дочерей, как сразу подсказал Шаляпин. Он хоть и дурак, но пользуется связью с Матой Хари, а у той доступ к зиттофлопнику. Так что ко мне могут начинать присматриваться мелкие аристократики по соседству, у которых на выданье младшие дочери. Спасибо, Мата Хари, береги мою невинность и дальше. Только досмотрел визитки, с загнутым уголком только одна, как увидел подъезжающий к воротам автомобиль высшего уровня, такие разве что в императорской семье. Телохранитель выпрыгнул первым, но заднюю дверцу открыть не успел. Горчаков вышел довольный, улыбающийся во весь рот. «Спасибо», — крикнул он еще издали, что прибыл вовремя. «Даже удивительно, для Ватбальского». Я постарался раздвинуть губы в доброжелательную улыбку. «Как же, вот торопился, все бросил, разоренное имение, голодных крестьян, траблы с Гендриковыми, нарастающую угрозу со стороны графа Корницкого, и все для того, чтобы Горчаков повез меня выбирать костюм, как будто я сейчас голый или в грязной рогожке. Заходи», — пригласил я. «Пышный обед не обещаю, вообще не уверен насчет обеда, но кофе в зернах есть, с этим у меня строго». В его глазах промелькнуло удивление, а каким еще может быть кофе, если не в зернах, но сказал с неловкостью. «Давай сперва решим с костюмом, а то снова что-то помешает, а с кофе успеем, этот дом никуда не денется, да и ты такой, что тебе в лапы попадет, уже не вырвется». Шофер уловил его знак, автомобиль сорвался с места и через несколько секунд оказался перед нами. «Что-то Горчаков темнит», — мелькнула мысль, но допытываться не стал. Забрался вместе с ним на заднее сиденье, очень роскошное, под ногами шкура какого-то зверя, то ли снежного барса, то ли леопарда. Сзади на спинке широкого сиденья водителя укреплен ящик без крышки, из него торчат горлышки бутылок, как шампанского, так и разных сортов испанских, итальянских и французских вин. Горчаков показал на них взглядом, я мотнул головой, он чуть усмехнулся, явно поставил еще одну галочку в моем досье, только не знаю, в каком разделе. Едва автомобиль сорвался с места, как Шаляпин поднялся выше и пошел над нами, даже не дожидаясь моего указа. Видимо, Мата Хари велела охранять меня, а дом никто за это время не украдет. Костюм мы купили в первом же магазине, куда он отвез. Я его все-таки доломал с его требованием костюм не покупать, а только и только шить. Потом проехались еще, с такими же сложностями в примерке купили не сапоги, туфли и нечто вроде полуботинок, что называлось просто башмаки от Герда Зайцева. «В следующий раз», — сказал Горчаков, — «купишь с запасом. Костюмы нужно периодически менять, иначе какой ты барон, обидно, если за купца примут». «Какой ужас», — сказал я, содрогаясь. «Как жить?» Он криво усмехнулся, а я подумал с теплом в груди, что если он и замыслил что-то в отношении меня, то это потом, а сейчас усердно помогает, и как раз там, где я плаваю. Как ни крути, одежда важна. Говорят же, встречают по одежде. Многие даже не знают вторую половину поговорки, а провожают по уму. Большинству достаточно и одежды. Она должна быть безупречной для любого случая. Да со мной разговаривать никто не станет, если приду хоть и в очень хорошей одежде, но не в масть. Утром одежда должна быть светлая, вечером только темная. И еще много всяких нюансов, исключений и добавочных правил. Если бы меня водило по магазинам Дроссельмейер или даже Иоланта, пришлось бы потратить весь день, а так в первом же магазине, куда отвез Горчаков, нас приняли по высшему разряду, принесли ту его кучу костюмов, Горчаков наметанным глазом сразу выцелил нужный, я надел, повертелся перед зеркалом. Все верно, Горчаков выбрал именно то, что надо. И аристократично, и нигде не жмет, не давит, можно фехтовать хоть мечом, хоть саблей, на движениях не скажется. Блин, 800 рублей. Где я такую щель найду, чтобы вот так сразу возместить? Спасибо, сказал я. Спасибо и не отделаешься, ответил мне моими же словами, но у него это прозвучало как-то странно, даже с печальной нотой. Я насторожился. Что-то стряслось. Он вздохнул. Не со мной, но с очень близким другом нашей семьи и дальним родственником. Послушай, ты очень хорош с теми тварями. Я охнул. Ты это в каком смысле? Он улыбнулся, но как-то вымученно. Продолжаешь ходить в щель дьявола, я же чувствую. И возвращаешься без царапины, но с богатой добычей. Даже суфражисток водил туда несколько раз, и всякий раз с добычей и без царапин. Отец Глорианы говорил на эту тему с моим отцом, а тот заверил, что ты наверняка заходишь туда раньше, все зачищаешь, только тогда ведешь туда троих барышень. А твой отец, поинтересовался я, набрался таких сведений от тебя? Он виновато развел руками. Сам понимаешь, как волнуются родители этих суфражисток. Отец Глорианы хотел послать армию телохранителей, так она пригрозила, что вообще сбежит из дому. Я жутко рисковал, но заверил, что с тобой как за каменной стеной. Ага, сказал я, вот почему везде натыкался на тебя. И в щель дьявола ты попросил сводить не из-за Шемики, верно? Он вздохнул, развел руками. Ладно, раскусил. Но я оказался прав, ты умеешь справляться с теми монстрами. И сейчас у меня к тебе просьба, помоги или попытайся помочь герцогу Георгу, старинному другу нашей семьи. Я дернулся от такого неожиданного перехода в разговоре. Иностранец, а как же интересы отечества? Так он наш, хоть и герцог. Его род издревле на службе России. Это младшая ветвь великогерцогского Мекленбург-Стрелицкого дома. У нас именуются принцами Мекленбург-Стрелицкими. Я вздохнул. Ну, раз принцы, а что за проблема? У них во дворце вот уже полвека прячется опасный монстр из щели. Тю на тебя, сказал я в изумлении. Те твари не могут долго жить в нашем климате, тем более, в России. Не Франция, где какая только дрянь не приживается. Для тварей у нас и несколько дней, смерть, особенно в Петербурге. А тут полвека, он вздохнул, сказал умоляюще. Я прошу тебя только взглянуть, хоть одним глазком. Нет там никакого монстра, прекрасно. Тем более, его никто не видел. Ах, даже так, ну тогда взглянуть можно. Он радостно улыбнулся. Спасибо, выходим. Автомобиль уже остановился перед величественными чугунными воротами старинной ковки, металла не пожалели, над каждой завитушкой работали старательно, явно немецкая работа, да и по ту сторону ворот идеально распланированный двор, а за ним массивное здание в 4 этажа, темный цвет камня придает готический вид. «Свинья», — сказал я в сердцах, — «привез, даже не спрашивая», — он вздохнул притворно. «Но ты же согласился, зато время сберег». Ворота по взмаху его руки распахнулись как будто сами по себе, не иначе задействована магия. «Значит, здесь живут очень богатые и вообще могущественные лорды». Дворецкий встретил нас поклоном еще на крыльце, Горчаков бросил коротко. «Доложи». Не сказал кто и к кому, его явно знают в лицо, а насчет меня, гад хитрый, уже наверняка пообещал. «Ну ладно, я сам тебя еще подставлю за такое». Мы прождали в гостиной не больше 5 минут, как послышались быстрые уверенные шаги, двери распахнулись, быстро вошел высокий мужчина в мундире императорской лейб-гвардии, седина уже покрыла волосы, а обветренное лицо в глубоких морщинах, но спина ровная, взгляд прям, плечи развернуты, каким выпустили из военного училища лет 50 тому, так держится и поныне. Глава 6. Он обменялся рукопожатием с Горчаковым, мне подал руку, сжал и на пару мгновений задержал, всматриваясь в мое лицо. «Саша очень хорошо о вас рассказывал», — сказал он сильным и чуть хрипловатым голосом, как человек, что привык выкрикивать команды на сильном ветру и в разгар грохочущей битвы, а я понял, что Саша — это Горчаков. Говорит, вы в одиночку охраняете великую княжну, принцессу и двух графинь, да не где-нибудь, а в щелях дьявола. Преувеличивает, ответил я, и вообще брешет. Зачем сюда привез хитростью, не знаете. Горчаков сделал обиженное лицо, бросил взгляд, полный укоризны. Герцог нервно дернул щекой. Это наш акт отчаяния. Перепробовали все, даже сибирских шаманов. Уже начал зондировать почву насчет продажи дворца. Я ухмыльнулся. Пусть другие помучаются, он покачал головой. Другие не замечают, В том-то и дело, у нас не только гости бывают, многие остаются на ночь, иногда приезжают друзья из других городов, гостят у нас неделями, и никто ничего не чувствует. А что чувствуете вы? Он помрачнел, челюсти сжались, но в глазах отразилась боль сильного человека, что вдруг оказался беспомощным и, хуже того, не может защитить семью. Некое темное давление. Чувствую, как появляется, приближается, потом такой холод в душе. Это недолго, но ужасное состояние беспомощности. Я пробормотал, если некий незримый монстр вас бы сожрал или поцарапал. А это, судя по всему, нечто нематериальное. Он кивнул с удрученным видом. Мне тоже так кажется. Но тогда нужно вызывать попов, ответил я, или этих, как их, экзорцистов. Горчаков зашел за спину герцога и начал подавать некие знаки, но я даже не смотрел в его сторону. Герцог досадливо поморщился. Думаете, не вызывали? Все здесь завоняли ладаном да благовониями. Но никто не почуял ничего чуждого. Мы да, а они, специалисты, нет. Так какой от них толк? С нематериальными не сталкивался, признался я. В щелях дьявола те же звери, что и вне. Волки и медведы бывают опаснее. Где он появляется? В какой-то особой комнате. Он вздохнул. Если бы, тогда бы просто заколотили ту комнату досками. Нет, шастает по всему дворцу, сквозь стены, но никто ничего не видел. Мне иногда чувствуется нечто опасное за спиной, давящее. Это не только я, но и жена, и дети. Слуги почему-то не замечают, как и гости. Вы чувствительнее, заметил я. Такое бывает. Интеллигенты, хоть и аристократы. Вы военный? Странно, что такая чувствительность. На скрипке играть не пробовали? Он чуть смутился, бросил взгляд по сторонам. В детстве, ответил совсем тихо, учили. Я любил это дело, но стране нужны военные, чтобы в жестоких боях могли, не дрогнув, отстоять интересы отечества, потому пошел по военной линии. Я сказал поспешно: покажите помещение. Он спохватился, все еще стоим посреди холла. Он выплескивает свое отчаяние, как слабая женщина, вместо того, чтобы со шпагой в руке, как военный человек. Горчаков нашелся первым, сказал приподнято и чересчур жизнерадостно: пойдемте наверх, я здесь все знаю. А тебя оно душило? Поинтересовался я на ходу, пока поднимались на второй этаж. Он ответил со вздохом: я даже тебя никак не заинтересую, а куда там призрака? Ничего не чувствовал, ни разу. Коридор на втором этаже широк, хоть на колеснице гоняй по обе стороны. Герцог провел к обильно украшенной золотыми завитушками двери, потащил на себя за ручку. Вот здесь вчера я чувствовал, словно некое древнее зло охватывает мою душу. Больно было? Поинтересовался я. Нет, но неприятно. И, простите, но страшновато. Я участвовал в 32 сражениях, сражался грудь в грудь с турками, персами, шведами, да с кем только не дрался. Но там все просто, и никакого страха. А вот здесь, мы перешагнули порог. Гостиная поражает размерами. Ну зачем такой зал? Стены сплошь завешаны холодным оружием, начиная от простых каролингских мечей и заканчивая современными из добытого в щелях железа. В нишах полные рыцарские доспехи с мечами в латных рукавицах, на левой обычно щит со сложным геральдическим рисунком. В центре стол, три кресла и диванчик, далеко справа огромный камин, где можно целиком сжигать столетние дубы. Кстати, сейчас там весело полыхал огонь, озаряя пламенем половину зала, остальное освещают две огромные люстры. Он указал мне на одно из кресел. Вот здесь я сидел, как вдруг ощутил приближение нечто темного, грозного и опасного. Я начал оглядываться во все стороны, но ничего не увидел. Представьте себе, мне было так страшно, что я вытащил шпагу. С оружием нам всем спокойнее, вы такой же, по глазам вижу. Опасность не ушла. Сперва отдалилась чуть, потом приблизилась снова, пахнула холодом, и вдруг вся тяжесть исчезла. Что скажете? Горчаков тоже смотрел на меня с такой надеждой, что мне оставалось за неимением шляпы вытащить живого кролика из кармана. Впервые, признался я, с таким сталкиваюсь. Я вообще не думал, что в нашем просвещенном городе может завестись какая-то нечисть. Тут же государь-император, а его Господь хранит, а Россия напрямую управляется Богом, иначе ей не выжить. Он вздохнул, отступил на шаг. Если пожелаете, прикажу принести вам сюда ужин, коньяк или все, что возжелаете. Ватбальский, сказал Горчаков, выглядит он достаточно бледно, а на лбу выступили бисеринки пота. Хочешь, останусь с тобой? Спасибо, поблагодарил я. пока ничего не нужно, кроме бутылки вина, гречневой каши с мясом, блинчиков с медом и пары растягаев с рыбой и грибами. Горчаков с укором покачал головой, а герцог нервно усмехнулся, кивнул и удалился достаточно быстро, пока я не передумал. Горчаков вышел с ним, но на пороге оглянулся и еще раз покачал головой. Я со вздохом рухнул в кресло, набегался сегодня, надо прикинуть, как буду отбиваться, если на мои земли сунутся соседи. К сожалению, власть императора не настолько велика, как внушается церковью и школьными учреждениями. Могучие боярские рода, как и старинные княжеские, накопили такую мощь, что могут потягаться с императорской. Но издавна был достигнут разумный компромисс. Каждый род платит в казну налоги, а император не лезет в их дела, склоки и междоусобные стычки. Потому императору будет все равно, захватит кто-то из соседей мои земли, заодно прибив такого хилого хозяина, или нет, империи от этого никакой опасности, а это главное. Но мне не все равно, останусь я владеть своим теперь имением, или его у меня отберут, а еще и прихлопнут, как муху. А я вместо того, чтобы крепить оборону своего крохотного отечества, сижу тут в доме герцога или принца по-нашему, как его, ага, спасибо, Мата Хари, Георга Августа Эрнеста Адольфа Карла Людвига, герцога Мекленбургского Стрелицкого, именно Стрелицкого, а не Стрелецкого. По гостиной вдруг словно пронесся холодноватый ветер, хотя ни одна салфетка на столе не сдвинулась, а шторы и не подумали шелохнуться, но я ощутил этот ветерок, ощутил. Затем ощутил слабое присутствие чего-то лишнего, по комнате метнулся полупрозрачный смерч, я в изумлении уставился на него, а он подлетел ближе, я услышал едва разборчивый голос у меня прямо в голове. «Какой колоритный экземпляр! От колоритного слышу!» — отозвался я автоматически, хоть и с невольной дрожью в голосе. Смерч остановился так резко, словно ударился о стену, метнулся с середины комнаты и мгновенно завис передо мною полупрозрачным столбом, однако голову с провалами на месте глаз и два ряда зубов свободного от мяса и кожи черепа вижу отчетливо. «Ты!» — донесся такой далекий голос, словно идет пешком с Альфа Центавра. «Ты меня видишь и слышу», — буркнул я. «Думаешь, ты первый, с кем общаюсь, не задействуя примитивный речевой аппарат?» В моем черепе отчетливо прозвучал вопрос, в котором я ощутил дикое неверие, что есть и другие. «И вообще, как ты меня узрел?» Я сдвинул плечами. «Легко. О расширенном зрении слыхал, дядя, от инфракрасного до ультрафиолета, плюс кое-какие излучения. Но не могу сказать, из чего ты на самом деле. Вижу грязный дым, как после подгорелых шашлыков, даже запах вроде. Он облетел вокруг меня, я понял зачем и проследил за ним взглядом, поворачиваясь вокруг своей оси. «В самом деле, видишь», — произнес он потрясенно, — «я бы назвал тебя величайшим магом, но ты точно не маг, магии в тебе практически нет. Видишь», — сказал я, — «как мне повезло, а мог бы, стыдно сказать, оказаться магом. Лучше скажи, ты как дошел до жизни такой, носишься привидением и пугаешь детей», он проговорил раздраженно. «Не твоего ума дело, мальчик. Я был величайшим магом своего времени. Полагаю, что и всех предыдущих. Но даже лучшие маги не бессмертны». «Понял», — ответил я с готовностью. «Ты сумел перевести свое существование в силовые поля. У нас тоже над этим работают». Он охнул. «Что?» «Хвост через плечо», — ответил я и пояснил вежливо. «Это у нас так удачи желают». Он покачался передо мною, как вылепленная из дыма гигантская очковая змея. «Ты очень удивил меня, мальчик, то ли еще будет», — буркнул я, — «пусть магу и сотни лет, но называть меня мальчиком как-то грубо. Мир вообще полон неожиданностей, Горация». «Уже нет», — сказал он мертвым голосом, — «я живу 700 лет, и не вижу ничего нового».